Часть вторая, глава девятая. У Ли Мэй собственная юрта. Ее собирают для нее каждый вечер, когда заканчивается дневной переход, и разбирают утром, когда они просыпаются, чтобы ехать дальше. Сейчас солнце на западе, заканчивается четвертый день за границами Катая. Ли Мэй еще никогда не уезжала так далеко. И никогда не хотела ехать так далеко. Две придворные дамы прислуживают ей. Она их не знает, и обе они ей не нравятся. Они все время плачут. Она понимает, что им не нравится прислуживать ей, а не настоящей принцессе. Ли Мэй теперь принцесса. Или называется принцессой. Ее сделали членом императорской семьи перед тем, как они выехали на север из Синаня. Во дворце Дамин состоялась церемония. Ли Мэй в красных и золотых шелках, со слишком тяжелой прической, с украшениями из белого нефрита, черепахового панциря и жемчуга с юга, почти не обращала на нее внимания. Она была слишком сердита. Ее брат стоял за спиной у первого министра. Она все время в упор смотрела на него, не отводя глаз, хотела ясно дать ему понять, что именно она чувствует. Как будто это могло хоть что-то значить для Лю. Она и сейчас охвачена больше гневом, чем другими чувствами, но понимает, что это, возможно, способ скрыть от себя самой и от других страх. Именно гнев не позволяет ей быть добрее к двум женщинам, которые сейчас принадлежат ей. Они боятся. Конечно, боятся. Она могла бы быть добрее. Они ни в чем не виноваты. Ли Мэй думает, что в их горе нет позора. И в их ужасе тоже, а ведь он стал еще сильнее, что вполне предсказуемо с тех пор, как они проехали Шуцюань, последний большой город к северу от Синаня, а затем добрались до большой излучины Золотой реки и до стены. Шуцюань проехали много дней назад. Они миновали стену и четыре дня назад выехали в дикую степь. Солдаты салютовали им сверху, когда они проезжали сквозь стену. Ли Мэй считает, следит за временем, как может. Это привычка. Ее отец говорил, что ему это в ней нравится. Отец умер. Иначе этого бы не случилось. Начальник имперского эскорта три раза поклонился принцессам и потом вместе с армией летающего дракона из Синаня повернул назад у тяжелых ворот длинной стены, назад в цивилизованный мир. Ли Мэй, вышедшая из своего паланкина, стояла под ветром желтого дракона и смотрела им вслед, и видела, как затворились ворота мира. Кочевники-варвары взяли на себя охрану двух катайских невест, которых им отдали. Обменяли на меха, верблюдов и янтарь, но главным образом на коней и военную поддержку. Впервые Богю прицелились так высоко, или им дали так много. Настоящая принцесса, 31-я дочь катайского императора Тайцзу, доживет он и правит страной вечно под небесами. После соответствующей церемонии, принятой в стране пастбищ, станет самой новой женой Хурока, правящего Кагана, владыки степей, или той их части, большей части, которая является верным союзником Катая. Каркающие черные вороны, которые служат советниками императорского трона, недавно решили, что именно сейчас, при чрезмерно раздутой армии, учитывая проблемы с затратами на нее и на лошадей, будет мудрым и предусмотрительным оказать пьющим кумыс степным варварам такую честь, о которой в другое время и помыслить было бы невозможно. Ли Мэй не должно быть здесь. Она не хотела быть принцессой. Если бы ее отец не умер, и на два года не прекратились бы все семейные церемонии и празднества, она наверняка уже была бы замужем, в безопасности. Ее мать и вторая мать уже занимались устройством ее замужества по соответствующим каналам. Она никак не является настоящим членом императорской семьи. Она всего лишь фрейлина стареющая, отправленная из города в ссылку императрицы. Но Ли Мэй также сестра честолюбивого, занимающего блестящее положение брата, и поэтому она станет, теперь уже скоро, неизвестно которой по счету, женой второго сына Кагана Хурока, Тардука, нынешнего наследника Кагана. Нет никакой уверенности в том, что он останется наследником в этих степях, если верить рассказам. Лимэй обычно прислушивается к разговорам окружающих, она была такой с самого детства, а ее второй брат Тай много лет назад вернулся с севера и рассказывал о нем. Существовали прецеденты, как и для всего, что происходило во дворце Дамин, возвышение с этой целью менее знатной женщины до звания члена императорской семьи. Это было нечто вроде хитрой уловки для варваров. Все подчиненные народы всегда хотят иметь право претендовать на родство с катайским правителем. И если женщина называется принцессой, этого более чем достаточно для второго или третьего участника бракосочетания. Для чужеземного правителя так бывало несколько раз, хотя никогда с правителем Богю, послали настоящую принцессу. У нынешнего императора после 40 лет на троне и при наличии 10 тысяч наложниц из всех известных стран мира, дочерей было более чем достаточно. Лимэ иногда думала о жизни этих женщин, запертых за стенами, воротами и окнами из шелковой бумаги своего крыла во дворце, куда вела лестница, охраняемая евнухами. Большинство из них состарились или состарятся, так и не побывав в одной комнате с императором. Или с любым другим мужчиной. Настоящая принцесса, дочь императора, непрерывно заставляла одну из своих фрейлин, их у нее было 6, петь или играть для нее песню «Замуж за далекий горизонт» с тех пор, как они выехали из Шуцюаня. Принцесса Сюэ и ее женщины. Бесконечные стенания. Они приводят Ли Мэй в отчаяние. Она хочет более глубокой тишины вокруг, в этой дикой степи, под этим ветром, чтобы лелеять внутри себя ярость, отгонять ужас и думать о брате. О двух братьях. Самый младший, Чао, все еще дома, у реки, он пока не в счет. Думать о доме, перебирать его образы, сейчас вредно, понимает Ли Мэй. Она изо всех сил пытается сосредоточиться на том брате, которого ей хочется убить, и на том, который обязан был каким-то образом спасти ее от этого. Хотя, если честно, Тай ничего не смог бы сделать, когда Лю, блестящая находка для его собственных целей, предложил свою сестру в качестве второй принцессы для союза с Богю, и его предложение приняли. Но почему Ли Мэй должна быть справедливой? Почему должна смириться в этом краю волков и травы, если она покидает все, что знала, ради пустых степей и примитивных юрт, ветра, несущего желтую пыль из западной пустыни, и ради жизни среди варваров, которые даже не говорят на ее языке? Этого не случилось бы, если бы ее отец был жив. Старший сын Лю всегда был красноречив и настойчив, а дочери — это орудие. Многие отцы уступили бы, смотрели бы на семейную славу так же, как Лю. Но Ли Мэй, единственный ребенок-девочка в семье, почти уверена, что генерал, даже в отставке, не позволил бы своему старшему сыну использовать сестру таким образом. Лю никогда бы не посмел даже предложить такое. Амбиции, собственные и семейные, полезны для уравновешенного человека, но есть границы, которые являются частью равновесия. Ли Мэй хочется так думать. Но она прожила при дворе достаточно долго, приехала туда за год до ссылки императрицы и представляет себе другую картину. Она почти наяву слышит воспитанный, рассудительный голос Лю. Чем так отличается предложение сделать ее фрейлиной императрицы от моего предложения возвысить ее до положения принцессы? Разве оба они не возвеличивают нашу семью? И разве у сестры есть другая обязанность или другая роль в жизни? Трудно даже в воображении придумать достаточно сокрушительный ответ на такое. Тай мог бы это сделать. Он такой же умный, хотя ум у него другой. Но ее второй брат сейчас невозможно далеко, на западе, среди призраков. Она совершенно уверена, что Лю принял во внимание и его отсутствие тоже, когда строил свои планы. И грустная, милая императрица, сосланная из дворца, погруженная в бесконечные молитвы и слабеющие воспоминания, не могла ничего сделать, чтобы защитить свою придворную даму, когда ее вызвали в зал великолепия. Ли Мэй, которую сейчас уносят на север, сама теперь за пределами всех границ. Разница в том, что Тай, если он жив, скоро поедет домой, а она — никогда. С этим трудно жить. Ей необходим ее гнев. Замуж за далекий горизонт начинается снова. На этот раз ее исполняет фрейлина, хуже всех умеющая играть на пипе. По-видимому, они играют по очереди. Ли Мэй позволяет себе выругаться совершенно не по-царски. Она уже ненавидит эту песню. Так пусть это чувство поможет разжечь и поддерживать в ней необходимую ей ярость. Она выглядывает из своего паланкина. Ей не разрешат скакать верхом, разумеется. Один из богю в тот момент проезжает мимо, двигаясь к голове каравана. Он сидит на лошади так, как не умеет никто из катайцев. «Все они так сидят», — осознала она. «Кочевники живут на своих конях». Он смотрит на нее, когда проезжает мимо. Их взгляды встречаются на мгновение перед тем, как Ли Мэй опускает занавеску. У нее уходит на это несколько секунд, но она решает, что на лице всадника отражалась не победа, не торжество и даже не мужская похоть, а гордость. Она не понимает, о чем это ей говорит. Через какое-то время она снова выглядывает. Всадника нет, он ускакал вперед. Местность в дымке. Вечерний ветер полон пыли, как обычно. Он несет ее уже несколько дней. Пыль жжет глаза. Солнце висит низко, расплывается над бесконечной травой. Они видели огромные стада газелей за последние несколько дней. Слышали волков по ночам, с тех пор, как стена осталась позади. Катайцы ужасно боятся волков. Это часть того страха, который вызывают у них эти чужие северные луга. Она думает, что те, кто живет в гарнизонах за стеной, должны смертельно их ненавидеть. Прищурившись на оранжевый закат, Ли Мэй ловит себя на том, что думает, как можно было бы убить ее брата Лю до того, как все это случилось. Отправить его в ночь. Эти картинки ненадолго приносят удовлетворение. На Тай она сердита тоже, решает Ли Мэй. Ей не обязательно быть справедливой никому на таком ветру. Нечего было оставлять семью на 2 года, когда похоронили их отца и мужа. Он был нужен, хотя бы только в качестве противовеса Лю. Брат обязан был это понимать, предвидеть это. Она выпускает из руки занавеску, откидывается на подушки, думая о них двоих, соскальзывает в воспоминания. Это не всегда хорошо. Это означает вспомнить о доме снова, но сможет ли она удержаться от этого? Это способ, если нет другого, не думать о том, что ее ждет, когда путешествие из светлого мира закончится где-то в этой пустоте. Вторая мать, единственная наложница их отца, была бездетной. Для нее трагедия, причина ночных слез и бессонницы, но 4 детям Шэня это стало благом, как нетрудно признать это правдой. Потому что она отдала им всю свою большую любовь, и у 2 женщин-генерала не было причин для конфликта из-за соперничества детей. Ли Мэй был тогда 6 лет, значит, Лю исполнилось 19, и он готовился к первому этапу экзаменов в их префектуре. Тай был на 2 года младше него, он изучал боевые искусства и уже стал выше старшего брата. Чао, младенец той осенью, топал по двору, радостно падая в кучи листьев. Она это помнит. Закончился сезон военных походов, и отец вернулся домой. Еще и поэтому она знала, что наступила осень. Поэтому и из-за листьев павловнии. Ли Мэй, которая все лето прилежно изучала танцы с учителем, нанятым матерями, предстояло выступать перед семьей в одно ясное ветреное утро праздничного дня, когда все дома. Она помнит ветер. И по сей день она считает, что именно ветер стал причиной ее неудачи. Если бы ее жизнь теперь не оказалась разбитой и загубленной, сейчас ее могло бы позабавить, что она до сих пор держится за это объяснение своего падения. Она тогда упала. Под взглядами матерей, отца, старших братьев, приглашенного для аккомпанемента барабанщика. Упала один единственный раз, после по крайней мере десятка прошедших идеально репетиций в предшествующие дни с учителем и матерью. Закружилась слишком сильно посередине первого танца, потеряла равновесие, попыталась восстановить его, качнулась в другую сторону и позорно рухнула в листья на краю внутреннего дворика, словно она не старше младенца, играющего в них. Никто не рассмеялся. Это она помнит. Лю мог бы сделать это в определенном настроении, но не сделал. Ли Мэй села, вся в листьях, потрясенная, бледная, и сразу увидела добрую озабоченность отца, а потом насмешку над своей коротконогой маленькой дочкой, которую ему почти удалось скрыть. И именно это заставило ее вскочить на ноги и убежать со двора, безудержно рыдая. Она хотела показать ему, показать им всем, как она выросла, что она уже не маленький ребенок, а показала нечто прямо противоположное. Кипевшее в ней унижение невозможно было вынести. Лю нашел ее первым, в саду, под ее любимым персиковым деревом, в дальнем конце ряда, у каменной стены. Она лежала на земле, уткнувшись лицом в руки. Ее танцевальный костюм был безнадежно испорчен. К тому моменту она уже выплакала все слезы, но не захотела поднять голову, когда услышала его шаги. Ли Мэй ждала вторую мать, или свою собственную мать, что менее вероятно. Услышав свое имя, произнесенное резким голосом старшего брата, она испугалась. Оглядываясь в прошлое, она давно уже поняла, что Лю, наверное, велел двум женщинам оставить этот разговор ему. К тому времени они уже подчинялись его указаниям. «Сядь», — приказал брат, и она услышала, как он закряхтел, присев на корточки рядом с ней. Он уже был полным, и такая поза давалась ему не без усилий. Нечего было и думать о том, чтобы ослушаться прямого приказа первого брата. В иных семьях за подобное могли выпороть или лишить еды. Ли Мэй села, повернулась к нему, не забыв почтительно склонить голову, сложив ладони, хотя и не встала на ноги. Лю простил ей это. Вероятно, ее испачканное грязью лицо со следами слез заставило его проявить снисхождение. Никогда ничего нельзя было знать наверняка с Лю, даже тогда. Он произнес: «Вот какой урок ты из этого должна вынести». Голос его звучал сдержанно, размеренно. Не таким тоном разговаривают с ребенком. Потом она это вспомнила. Он говорил тихо, но заставил слушать себя. «Мы учимся, чтобы избежать ошибок, и не показываемся другим, пока не убедимся, что выучились достаточно. Это первое. Ты понимаешь?» Ли Мэй кивнула, широко открытыми глазами, глядя в круглое лицо брата. В тот год у него начали расти усы и борода. «Тем не менее», — продолжал он, — «поскольку мы не боги и не из императорской семьи, мы не можем быть уверены в том, что у нас нет недостатков. Это не дано обычным людям, особенно женщинам. Поэтому запомни вторую вещь. Если мы допускаем промах на публике, если мы падаем в листья, или запинаемся во время речи, или слишком много или слишком мало кланяемся, мы продолжаем делать то, что начали, словно ничего не случилось. Понимаешь?» Она снова кивнула, качнув макушкой. Лю продолжал: «Если мы останавливаемся, извиняемся, показываем свое отчаяние, убегаем со двора или из комнаты, мы заставляем зрителей обратить внимание на нашу ошибку и понять, что мы стыдимся ее. Если мы продолжаем, мы относимся к ней как к неудаче, которая случается со многими мужчинами и женщинами, и показываем, что она нас не победила. что она не имеет никакого значения. И еще, сестра, ты должна всегда помнить, что ты представляешь нашу семью, а не только себя, что бы ты ни делала. Ты понимаешь?» И в третий раз Ли Мэй кивнула. «Скажи это», — скомандовал ее брат. «Я понимаю», — произнесла она так четко, как смогла. Шестилетняя девочка, грязь и переспевшие фрукты на лице, руках и одежде, представляющая свою семью, что бы она ни делала. Брат несколько мгновений пристально смотрел на нее, потом поднялся с кряхтением и пошел прочь из сада вдоль длинного ряда деревьев. Сейчас она вспоминает, что он носил черную одежду. Это необычно для 19-летнего подростка и почти граничило с самонадеянностью. Учтите, красного пояса он не носил. Но Шэнь Лю всегда собирался сдать экзамены всех трех уровней и стать мандарином во дворце в Синане. Всегда.